Не успел Рахпар дотронуться до бамбука, как им словно овладела какая-то сила. Он пустился бежать, крича, что палка приросла к его руке и что она тащит его. За ним, конечно, побежала большая толпа и обворованный брамин. Прибежав к небольшому танку, стоячая вода в большой цистерне, Рахпар прямо ткнул тростью в неглубокую воду и сказал: «Ройте здесь». Спустив воду, стали рыть и нашли часть украденных серебряных вещей. Ободренный успехом, брамин пожелал найти остальное. Махидхар прочел снова свои заклинания над тростью и опять вложил ее в руку Рахпара. Та же сцена, тоже неудержимое влечение вперед. На этот раз писарь побежал по другому направлению, к дереву недалеко от дома брамина. «Копайте здесь!» — закричал он людям. Стали копать и, разрыв землю, нашли остальное. Засим полиция, вероятно, недовольная таким легким способом отыскания украденной собственности, при котором ей ничего не перепадало, арестовала Рахпара и припроводила в полицию, обвиняя его самого в краже вещей. Его посадили в тюрьму по одному подозрению и, продержав предварительно несколько дней, повели в суд пред грозное лико судьи мистера Трайберна. Обвиняемый, конечно, не сознавался. В присутствии публики и всего суда он рассказал, как было дело. Он говорил, что проходил мимо дома брамина, которого он не знал, и что согласился на опыт, даже не веря в него. «Во всяком случае, — говорил он, — и очень рассудительно, — будь он похитителем украденных вещей, он, конечно, никогда бы не пошел той улицы и не согласился бы сделаться сыщиком». Затем он рассказывал, что, взяв волшебную палку в руку, он терял оба раза сознание, что не он нес палку, но сама палка увлекала его и прочее. Невзирая на то, что никто, кроме полиции, не являлся его обвинителем, а напротив, огромная толпа людей, присутствовавших при Хука-Мелле, показывали за него, да и сам его начальник ручался за него, судья, ярый материалист, приговорил несчастного юношу брамина к тюремному заключению на 1 год и 3 недели. Он подал апелляцию в высший суд. Но мистер Лётман Джонсон, новый судья, только утвердил приговор на том мудром основании, что если он нашел вещи, не колеблясь, то, стало быть, знал наперед, где они находятся. А если знал, то нет ни малейшего сомнения, что он или сам вор, или же укрыватель. Таким образом, карьера бедного юноши испорчена навсегда, а материалист торжествует.